Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Князь во все времена. Глава 1. Так уж получилось, что в этот день я никогда не работаю. Уже много-много лет в этот день меня нет для всего остального мира. Меня и моих друзей не существует в природе вещей. Этот день для нас особенный. В этот далекий день я с разведгруппой спецназа Главного разведывательного управления Генерального штаба Союза Советских Социалистических Республик выходила из Афганистана. Я не служил в спецназе, служил я в Комитете государственной безопасности. Так в то время в народе называлась структура Федеральной службы безопасности. В те времена она включала в себя много больше, чем кастрированная перестроечными реформаторами ФСБ, и, соответственно, прав и обязанностей у нас было значительно больше. В разных странах этого многогранного мира группа капитана Константина Волошина, в которой служили мои молодые друзья, длительное время была прикомандирована к моей группе, выполняющей весьма специфические задания Родины. И хотя я имел полное право улететь вместе со своей группой прямиком в Ташкент, я выходил из Афгана вместе с ними. Иногда я бываю немножко сентиментален, и тогда для меня это было важно. Собирались мы всегда у меня. Сначала на огромной дедовой даче, затерянной в глухом подмосковном лесу рядом с дачкой тогдашнего министра обороны. Потом в моем особняке в подмосковной деревушке Барвиха, а в последние годы вот в этом ресторане. Здесь же я и живу. Над рестораном имеется небольшой приличный отель, но только для своих, а мой дом стоит чуть дальше на отдельной территории, прилегающей к территории отеля. Мне здесь нравится. Русский лес отличается от всего, что я когда-либо видел в своей жизни. Он все время разный, и от времени года это не зависит, и в этом меня всегда поддерживают мои друзья. Не знаю, может, я к этому привык с самого детства, еще с дедовой дачи. Действительно, что-то я стал сентиментален. Или это уже возрастное? С каждым годом на нашем личном празднике нас становилось все меньше и меньше, а сегодня ко мне приехали только трое, вернее двое. Яша Гринкевич и Слава Лутахин. Яша Гринкевич у нас умелец на все руки и ноги, да и головы у него весьма профессиональные, и верхние, и нижние. Ну как же, к своим 46 годам Яков Иосифович умудрился сварганить 4 дочек и сынишку. Причем наследник получился у Якова, как признается сам владелец всего этого женского королевства, совершенно случайно. Дом – полная чаша. Помимо жены Сонечки, Евойная сестра с мужем, теща, тесть, троюродная бабушка и кто-то еще. В этом гостеприимном доме постоянно зависает какой-нибудь Яшкин родственник с семейством, поэтому посчитать количество едоков не всегда представляется возможным. Ну и конечно же кормится вся эта толпа с Яшиных золотых рук. Я теперь точно знаю, что название «Муж на час» пошло с Яшкиного табора, ибо продает Яша свои золотые руки чуть ли не со школьной скамьи. Небольшая фирмочка по ремонту всего, что можно и нельзя, позволяет Яшиным родственникам не умереть с голода, ровно, как и этот все увеличивающийся в количестве едоков табор не позволяет Яшке выбраться из нищеты. Сам Яков ремонтирует в основном то, что нельзя. Вся столица нашей необъятной родины и очень многие за ее пределами знают, где можно отремонтировать эксклюзивный, но до мозга костей криминальный ствол. Конечно же к Яше можно попасть только по рекомендациям, но, к сожалению, мой друг еще и болен. Болен оружием Великой Отечественной войны и всеми теми стреляющими железками, что слепили до нее. Не брезгует Яков Иосифович и холодным оружием, и в среде профессиональных коллекционеров последнего считается практически непревзойденным экспертом. Ну а так как черное копательство не сильно законное в нашей стране дело, то приблизительно 2 раза в год мы с моим лучшим другом Женькой отмазываем Яшу от левых ментов, прямо-таки жаждущих законопатить нашего друга в места не столь отдаленные. Ну, или позолотить свои не слишком чистые ручки. Последнему соискателю, помнится мне, Женькины головорезы обломали оба этих отростка. Один слегка, второй чуть ли не под корень. А не надо быть таким жадным. Золотые руки Яши это просто приложение к его бриллиантовой голове. Количество, казалось бы, не связанных друг с другом исторических фактов и бесценной информации, применяемой от случая к случаю, определяется просто-таки немеренным количеством терабайт, каким-то чудом умещающихся в этой рано полысевшей черепушке. Здесь же у стола прямо над Яшкиной головой висит его классическая испанка. Странно, но инструмент, который попал в его семью 4 поколения назад, мой друг держит у меня и играет только в наш день. Так уж случилось, что у Яши совсем нет голоса. Но как он играет? Мама дорогая, мой друг, выросший в традиционной еврейской семье на окраине Люберец, получил классическое воспитание во всех смыслах этого слова. Вместе с музыкальным образованием по классу гитары Яков приобрел дурную привычку на вопрос, как пройти в библиотеку, сначала бить и лишь потом спрашивать, в какую. Поэтому в любое время дня или ночи легко может закатать в морду парочки-троечки встречных индивидуумов, не сильно обремененных интеллектом, с последующей госпитализацией последних. Слава Лутахин, прямая противоположность Яше, в свои неполные 50 лет он один как перст. Всю свою сознательную жизнь наш друг болтается по отдаленным северным краям нашей необъятной родины в геологических партиях. Родительскую квартиру в Первопрестольной Славка сдает, хотя деньги, получаемые с аренды четырехкомнатной квартиры в сталинском доме на Войковской, это смешные копейки для него лично. По моим прикидкам, вот уже второй десяток лет Вячеслав Михайлович является долларовым миллионером и давно заработал себе на безбедную старость. Появляясь в столице нашей родины весьма эпизодически, Вячеслав Михайлович обитает у меня в отеле. Благо регистрироваться в нем не надо, а войти и выйти можно абсолютно незаметно в любом направлении и независимо от времени суток. Последние 8 лет его хату у метро Войковская мы с Женькой снимаем для себя, у нас периодически случаются мимолетные интрижки. Да и вообще, небольшая нейтральная территория в наглухо огороженном от остальной цивилизации доме почти в центре столицы нашей родины нам периодически необходима. Отсутствие постоянной охраны – это тоже плюс для понимающих подобные нюансы людей. Кобели мы с моим лучшим другом еще те, а таскать случайных подружек к себе домой мы отучились еще в детстве, хотя в те далекие времена знакомы, конечно же, не были. Видимо, у кобелирующих личностей это стандартный и инстинктивный рефлекс. Вроде бы прятаться уже давно не от кого, но привычки, сложившиеся за всю свою сознательную жизнь, неистребимы. Вот уже не первый десяток лет Слава занимается золотом и разными драгоценными и полудрагоценными камушками в различной степени обработки, розыском, скупкой и перепродажей. Не гнушается и ворованным у простых граждан, и уворованным на различных государственных и частных предприятиях и приисках. Белого медведя на этом съел, причем медведь сопротивлялся. Или это был бурый медведь, но точно не гризли. До Америки Славка пока не добрался. В общем, неважно. Но опыт и связи у моего друга колоссальные. Трудится наш друг на этом криминальном поприще, разумеется, не один, а с целой командой преданных лично ему геологов, охотников, бандитов, бывших вояк, зэков и прочих головорезов. Лет несколько назад золото со своих северов он возил десятками килограммов, но потом остепенился и вроде как занялся каменьями. Впрочем, в его дела я не лезу, сам взрослый мальчик и свои проблемы решает самостоятельно. Правда, не всегда законно, но всегда достаточно чисто, трупы конкурентов по улицам не разбрасывает, а пропавшие без вести кадры проходят совсем не по отделу расследования убийств и особо тяжких преступлений. Мало ли у нас в стране народу ежегодно пропадает. Женька Коктеев уже лет 20 живет и работает со мной, с 91-го года. Ну да, точно, 24 года, однако, он у меня и телохранитель, и начальник службы безопасности, и правая рука, и командир небольшой группы ликвидаторов, и много чего еще. Есть такие люди, которые воюют всю жизнь. Надо только найти таких людей и предложить им работу. По их душе, к этим людям Женька и относится, и команду себе подобрал соответствующую. Живет Женя здесь же, в нашем загородном комплексе в своем доме. Это просто удобно, не надо готовить, убираться и вообще. Одно время мы даже одну горничную на двоих делили. Чуть до драки не дошло, но все решилось к обоюдному согласию, в том смысле, что я завел себе пару отдельных горничных, брюнетку и рыженькую, а блондинку оставил Женьке. К тому времени блондинка мне слегонца поднадоела, и я решил сделать подарок своему лучшему другу. Черт, время-то как бежит. Казалось, совсем недавно был тот день, когда мы всей толпой возвращались из Афгана на броне семидесятки. Женьки только на той броне не было. Он к тому времени уже 2 месяца как куковал в госпитале под Саратовом. А, да, наша неразлучная парочка, Глеб и Роберт, валялись в десантном отсеке в состоянии полные дрова. Глеб Алексеенко и Роберт Буткус, украинец и латыш, друзья не разлей вода, и погибли тоже вместе, в 98-м, в Риге. Неудачно перебежали кому-то дорогу и взорвались в одной машине. Мы так и не смогли найти их убийц, хотя ищем до сих пор. Пока безрезультатно, несмотря на то, что сумма вознаграждения увеличивается с каждым годом. Сколько же мы уже дружим? 89-й плюс, грубо говоря, 2 года минус сегодняшний день, 28 лет, однако, в 89-м мне было 36, сейчас 62. Жаль-то как, жизнь пролетела, и не заметил. В этой жизни я видел все, и гибель друзей, и предательство любимой женщины, и равнодушие детей. Были и взлеты, и падения, и опять взлеты. Сейчас вот вроде как взлет на недосягаемую для большинства в нашей стране людей высоту, а придется падать на пару метров ниже уровня земли матушки. Обидно, но не жалко. Если бы у меня была возможность прожить жизнь снова, я прожил бы ее так же. В общем и целом жизнь удалась. Ну, а мелкие разочарования? Покажите мне того, у кого их нет. Отец у меня трудился военным дипломатом, летая по всему миру за счет государства. Мама погибла, когда мне было 4 года. Где и при каких обстоятельствах, мне так и не объяснили, а сам я выяснить не смог. Бабушка и дед были у меня старые разведчики. Я пребывал в слишком малом возрасте, когда они нарисовались в моей жизни. Эту тему у нас в семье никогда не поднимали, но покуролесили они по заграницам изрядно. Ордена Ленина и боевого красного знамени в их конторе за фуфу не давали. Бабушка сразу же стала преподавать 3 иностранных языка в спецшколе службы внешней разведки. Дед, соответственно, тоже где-то что-то преподавал, в такой же закрытой конторе. Так что мы, мягко говоря, не бедствовали, но и детства как такового у меня не было. Образование я получил соответствующее семейной традиции. К 16 годам я знал помимо русского еще 4 языка. Мог зубами словить мимо пролетающую пулю и попасть под несущуюся на полном ходу электричку. Без особого, впрочем, вреда для себя. Чего не сказать про электричку. Словом, проблемы выбора профессии у меня не было. Окончил московскую школу КГБ и, дальше не сильно интересно, в 86-м попал в Афганистан. Была, так сказать, производственная необходимость. В феврале 89-го вышел вместе со всеми. Потом много чего было и хорошего, и плохого, и крайне мерзкого, но все кончается рано или поздно. Вот и эта страница моей жизни проворачивается, как морская волна по прибрежной гальке, обыденно и привычно, но, к сожалению, помимо моей воли. Обычно на наших встречах стол ломится от пойла и всевозможных вкусняшек, да и девок я выписываю из модельного агентства своего приятеля и делового партнера, не жалея денег. Женька предпочитает французский арманьяк и блондинку, Яшка текилу и рыженькую, а Слава все, что крепче 40 градусов, но в основном водку и не меньше 2 брюнеток. Сам я практически не пью, но предпочитаю португальский когор, а масть национальности вид верхней части туловища очередной партнерши для меня не важны, но объем молочных желез у очередной самки должен быть никак не меньше 3-го номера. Сегодня на столе только минеральная вода и морс, и конверты. У каждого по 3 объемистых конверта, лежащих перед моими друзьями посредине на удивление пустого стола. Сегодня у нас ежегодный праздник, начал я негромко и замолчал. Пауза была небольшая, но весомая. Ребята насторожились, начало было необычным, и это настроило их на деловой лад. Так уж получилось, что сегодня он будет проходить не здесь. И так получается, что он последний с моим участием. Сейчас за нами придет машина, и мы полетим во Францию. Есть у меня там домик в деревне. Заскочим на недельку, развеемся, а потом рванем дальше на еще более теплые моря. В Ницце сейчас слякотно. Сюда я уже не вернусь. Хочу пожить свои последние дни на море. И хотелось бы, чтобы вы были рядом. У меня неоперабельный рак мозга. Жить осталось 2 месяца, а дальше очень сильные колеса, превращающие человека в овощ. Как вы сами понимаете, до такого доводить не хотелось бы. И добавил вскинувшемуся и попытавшемуся что-то сказать Яшке. Не надо, Яша, беспокоить твоего очередного дядюшку. Я был в Израиле. Там-то приговор мне и озвучили. Неделю назад. Весь этот год у меня периодически отваливалась бестолковка, но я списывал это на переутомление и спасался обычными болеутоляющими, а когда решился на обследование, оказалось, что уже поздно. Сами знаете, как мы все относимся к своему здоровью. Эти конверты мой подарок вам, помимо завещания. На тот свет благо этого не утащишь, так что, чем смогу, я вам помогу, но и вы со мной пару недель поживете. Хоть оторвемся напоследок, как в прежние годы. Ознакомьтесь пока, сейчас сюда подойдет мой доверенный юрист, Юлий Маркович, и вы обговорите с ним всевозможные детали дележки этой части моего обширного пирога. Оформлять имеет смысл не на себя, а на своих родственников и доверенных людей. Персонально на вас будут оформлены все мои зарубежные активы. До вашего приезда все эти документы будут лежать в адвокатской конторе Юлия Марковича. Не имеет смысла таскать их через несколько границ. В мое завещание эти активы не включены. Ну ладно, заговорился я. Изучайте бумажки, обговаривайте детали с Юлием Марковичем, а я подожду вас внизу. Перелет на Лазурный берег не доставил никаких хлопот. Самолет себе я покупать не стал, но постоянно пользуюсь наемным бортом представительского класса одной иностранной компании, на четверть мне принадлежащей. Так что долетели быстро. От аэропорта Ниццца, Лазурный берег до моего дома в Ла-Тур-Фондю пара часов неспешной езды. Тем более, что прилетели мы поздно вечером. Тройка дней на акклиматизацию и созерцание моего французского великолепия, включая яхту за пару лямов зелени и загул на неделю. Так мы не отрывались даже в дни нашей молодости. Вернее, так, ах, моя красотка Мари, со своими подружками, разумеется, не девочка, фантастика, а какие у нее выразительные буфера, глаза в смысле. Конечно же, она не француженка, а хохлушка, но кого на Лазурном берегу это волнует, говорит по-английски и по-французски она вполне прилично. Ну как же, специализированная школа с изучением иностранных языков в славном городе Киеве, модельная внешность досталась от мамы, мозги от папы, воспитание бабушкина. Именно эта благообразная, но прагматичная старушка успела внушить любимой внучке, что мужики все одинаковые и различаются только длиной, толщиной и количеством. Длиной жизни, проведенной с внучкой, толщиной кошелька и количеством отсыпаемого ей бабла. Окончив школу, Мари, ох, простите, Колыванова Марина Евгеньевна, 1996 года рождения, взмахнула крылом и улетела по контракту на Лазурный берег, где никому не интересно, откуда приехала начинающая девушка не слишком тяжелого поведения, в смысле юная модель. Главное, что она все умеет, все понимает и ничего, кроме денег, ей не надо. Откуда я все это знаю? Ну, за что-то моя служба безопасности деньги получает. В общем, оторвались мы по полной программе. И какого мужского полового органа нас понесло по пьяни кататься на машине? На лимузине в смысле. Причем вчетвером и без бабс. Из какого большого и толстого я сам за руль сел? И главное, куда водитель лимузина подевался? Помню только, как мы от полицейской машины удирали. Проглючило меня, менты догоняют. И понеслось дерьмо по трубам. Петляющий, как поддатый гегемон после 13-й зарплаты, серпантин дороги закончился неожиданно быстро. Я даже сообразить ничего не успел, как под колесами лимузина оказалась широкая набережная с разбегающимися в разные стороны пешеходами. Поворота увидеть мне было не суждено. Я в это время, высунув голову в окно, посылал Европит, полицаев куда-то далеко, но пошли мы все, в смысле полетели, а потом и поплавали. Удар, свободный полет и, здравствуй, море. Глава вторая. Александр, Саша, Сашенька. Писклявый девчоночий голосок не давал мне спать, но и открыть глаза я не мог, как ни пытался. Девушка. Да нет, скорее девочка. И настырная какая. Господи, как болит голова. Мама. Саша моргнул. Странно, как прозвучало слово «мама», с ударением на последний слог. Бред какой-то. Какая мама? И что за девчонка? Откуда в моей жизни появилась маленькая девочка? Как же болит голова. Попробовал пошевелиться и отрубился от внезапно пронзившей всего меня боли. Следующее пробуждение было ночью. Наверное, я все же правильно определил время суток. Одинокий ночник едва освещал просторную палату. Нет, на палату это никак не тянет. Шикарная комната с претензиями на роскошь, кровать как аэродром, розовое шелковое и постельное белье, дубовый столик, заставленный банками-склянками. Странные какие-то банки. Из толстого чуть зеленоватого стекла. Из какого? Они рядом с кроватью выставлены. Рядом как изваяние застыла потрясающе красивая деваха в белоснежном халате и с чепцом на голове. Как называется эта косынка с небольшим красным крестиком на лбу? А какие у нее выразительные глаза? Ну, никак не меньше третьего размера. Увидев, что я очнулся, девушка взяла со стола белый чайник с узеньким горлом, наклонилась надо мной, и в меня стала вливаться живительная, чуть кисловатая влага. Кайф, вот чего мне не хватало. Не успел напиться, как руки сами без моей помощи нащупали эти восхитительные полушария. Опыт не пропьешь. В конце концов, жить мне осталось совсем немного, а за такое удовольствие можно и потерпеть легкую пощечину по моей и так уже побитой морде. Ну, никак нет, третьим размером здесь и не пахнет, никак не меньше четвертого, и на ощупь просто потрясающе упругие. Что за глупости, князь, вам надо сначала выздороветь, а уж потом руки распускать, это всегда успеется, без тени смущения произнесла девушка. Лет 20 ей, бархатный голос обволакивал меня, и я не сразу зацепился за слово «князь», но с удовольствием ухватил «это всегда успеется». Значит, еще не все потеряно, по морде отменяется, сразу, по крайней мере, князь. Давно меня так в лицо не называли, с Афгана, фамилию мое Князев, поэтому позывной «князь» идет со мной под ручку всю жизнь. Но, как-то прозвучало это «князь» не так, не как позывной, а почтительно, обыденно, что ли. «Как вас зовут, прекрасная незнакомка?» — спросил я и осекся. Девушка стрельнула на меня глазами и произнесла: «Даша, вы что, совсем меня не помните?» Вопрос девушки прозвучал несколько оторопело, а я в это время куда-то проваливался на кровати. «Нет, я не вспомнил, совсем нет, воспоминания просто вдавили меня в кровать, они были осязаемы, материальны, вливались в меня стремительным потоком и ощущались как единое целое со мной, но это были не мои воспоминания. Вчерашний я сливался с сегодняшним, переплетался с ним, при всем при том, что руки, лежащие на одеяле, были не моими, и моими, голос мне не принадлежал, но в то же время был моим. Черт, так и головенкой тронуться недолго». Распластавшийся на шикарной, никогда не принадлежавшей мне кровати щенок никак не мог быть мной, мощным, начинающим грузнеть 60-летним мужиком, всю свою сознательную жизнь занимавшимся смертоубийственными единоборствами. Даже зарабатывание денег не считалось мною приоритетным направлением в жизни. Это было скорее хобби, приносящее мне кайф намного больший, чем наркотики, алкоголь и женщины, вместе взятые. Впрочем, женщины всегда стояли в моей жизни несколько обособленно. Голова Даши на моем плече, ее каштановые волосы на подушке, потрясающая грудь, шаловливо выглядывающая из-под одеяла, и я, князь, ошибки никакой нет, князь Александр Сандомита. Это ощущение возникло стремительно и буквально размазало меня по шелковой простыне. Блин, вот это попал так попал, владелец заводов газет-пароходов, собственные виноградники и винодельни, тройка отелей и парков и шантанов на английской набережной Ниццы, магазины, транспортная компания, банк, несколько торговых кораблей и что-то еще. Понятно, что все это не мое лично, а принадлежащее моей нынешней семье, но в целом парнишка я не бедный. Ну почему все какими кусками вспоминается? Друзья, абсолютно незнакомые мне молодые лощеные лица, вчерашняя попойка, шампанское и много разнообразнейшего вина, ни водки, ни коньяка нет. Что характерно, антикварный для моей прежней памяти Citroen с бешеной скоростью несущийся по набережной, допотопный руль, как живой трясущийся в моих руках, и бьющий в лицо ветер, бутылка шампанского, открытая моим нынешним приятелем Степаном Барбьером. Какое странное сочетание имен, неловкий взмах его руки, удар и темнота. Больше ничего не помню. Воспоминания последующих 3 недель продолжали давить на меня, как танк на необкатанного пехотинца в траншее. Мне казалось, что над домной постоянно крутится все 42 тонны танка Т-72, пытаясь достать до меня своими гусеницами. Память моего невольного визави возвращалась ко мне в основном ночью и ранним утром. Днем я изображал придурка, потерявшего эту самую память, а ночами мучился с устаканиванием помятых мозгов и совершенно разных воспоминаний. Хотя, конечно же, изображать приходилось немного, но с каждым днем я все больше и больше разбирался в обстановке, попутно вживаясь в свой новый образ и течение этой неспешной жизни. Итак, на дворе февраль 39 года, Французская республика, Ницца. Один из особняков нашей семьи находится на самом берегу залива Ангелов и почти в центре столицы Французской ривьеры. Моя нынешняя ипостась – великовозрастный балбес, который в моем мире и времени зовется мажором, по происхождению действительно князь. Один из отпрысков известнейшей и богатейшей в царской России торгово-промышленной фамилии, успевший свинтить от кровавого катаклизма русской революции, вернее, не успевший вернуться, ибо наша семья к тому времени почти в полном составе жила во Франции. Княжеское звание один из моих предков получил в Италии, деньги зарабатывал в России, а прокручивал их во Франции, Великобритании и Германии. Отсюда такой разброс нашей семьи. Различные представители фамилии осели во всевозможных странах Европы, причудливо переплетясь с дворянскими родами различных стран. Я младший сын весьма многочисленной ветви семьи. Мот и придурок, но, тем не менее, образован, воспитание получил соответствующее происхождению. Знаю 5 языков: немецкий, французский, итальянский, английский и испанский. Ну и русский, разумеется. В семье уважением не пользуюсь, ибо мот и придурок. К тому же я именно младший сын. Кроме меня у папашки еще 2 сыновей и 2 дочурки на выданье. Соответственно, я просто получаю ежемесячные деньги на карманные расходы, так как все давно махнули на этого обалдуя рукой. Живу отдельно от всей семьи в отдаленном флигеле, превращенном мною в некую помесь кабака с публичным домом, в котором постоянно тусят такие же придурки, как и я, и напоследок клубничка. Именно с этими 3 великовозрастными обалдуями я с собственной набережной в собственном автомобиле и слетел. Как это ни странно, вытащили нас из воды совершенно посторонние и незнакомые нам люди и растащили по койкам, в смысле по домам и больницам. Меня, понятно, сначала в лучшую больницу города, а потом домой, а вот остальных просто по собственным особнякам. В больнице я провалялся всего 4 дня, а после был переведен на домашнее лечение, причем в сознание к тому времени меня привести так и не смогли, что само по себе для меня очень тревожный признак. Объяснение этому, дабы не привлекать внимание журналистов, прямо-таки вьющихся вокруг моей совершенно нескромной персоны. Объяснение слеплено кем-то неумным и для деревенского недоумка, но я съел и не поморщился, так как деваться элементарно некуда. За неимением гербовой, рисуем на туалетной, за неимением графини периодически с никак не меньшим удовольствием пользуем горничную. Тем не менее, вспоминая некоторые, так сказать, проказы юного князюшки, я понимаю, что подобные опасения не лишены основания. А, да, 2 клубничка, периодически появляющаяся у меня Даша моя, как бы это поприличней выразиться, горничная, гувернантка, нет, все не то, да ладно, не буду кривить душой, содержанка, вот уже полгода как, по совместительству действительно сестра милосердия, оплачиваемая в настоящее время управляющим нашего имения, и мне вот уже некоторое время приходится от нее уворачиваться. Почему, боюсь, поймет она все сразу, какой сексуальный опыт у великовозрастного балбеса и какой у меня, несопоставимые вещи, а гормоны у меня зашкаливают, и сдерживаться приходится постоянно. В общем, не знаю, это князюшка такой любвеобильный или уже я, увидевший женщину своей мечты, но, сколько веревочки не виться, а конец один. Если сказку вспомнить о клубке-навигаторе, конец там тоже был один. Как бы двусмысленно это ни прозвучало, вот и Даша у меня в постели оказалась несколько раньше моего окончательного выздоровления. На свою беду, не знаю, какие отношения у нее были с моим прототипом, но на утро от меня она не ушла, а уползла, едва переставляя ноги. Зато голова у меня перестала болеть. Почти. Во всем надо находить приятные моменты. Странное дело, но память у меня стала лучше. Вернее, не так, теперь, спустя всего несколько недель, я мог вспомнить обе свои жизни до мельчайших подробностей. Я легко вспоминал детские проделки юного, испорченного в раннем детстве князя и мои тяжелейшие рейды в горах Афганистана. Первую горничную, заваленную на спину любвеобильным князюшкой, и первый крик своей новорожденной дочурки. Несмотря на довольно тяжелую травму, с головой у меня все потихоньку-полегоньку устаканилось. Нет, приличный шрам, конечно, останется. Говорят, шрамы мужчину украшают, но тоже мужчину, а не этого начавшего жреть в свои 22 года ничего в этой жизни не представляющего олуха. Правда, тело мне досталось весьма недурственное, что значит порода и столетия тщательного и вполне естественного отбора. Едва оклемавшись, я сразу же потребовал принести мне несколько дорожных блокнотов и максимальное количество карандашей и принялся записывать. Еще в самые первые свои часы в этом мире я заметил странную особенность. Слияние 2 сознаний затронуло не только бытовые воспоминания 2 личностей, но и видоизменило качество самой памяти. Теперь без особого труда я мог вспомнить любую деталь, событие или прочитанный мною текст из моей прежней жизни и сейчас пока бессистемно выкладывал все это на бумагу. Нет, совсем не для того, чтобы все это кому-то передать. Так мне проще было систематизировать знания и память 2 совершенно разных людей, и не только память. К примеру, в той жизни я не знал итальянского языка, а теперь знаю его как русский, но для молодого князя это один из родных языков, один из 5 иностранных языков, кроме русского, которые прекрасно знал этот молодой парень. А моя память, вот зачем мне сейчас ТТХ-АКС-17 «Пламя» или полный чертеж «РЗОГРАД» вместе с разнообразными боеприпасами и устройством самих ракет различных типов, или боевой устав бронетанковых и механизированных войск Красной Армии от 13 февраля 1944 года. И ведь я даже не помню, где и когда я это прочитал, но лезет все это из головы, как из дырявого мешка, и пока не запишу, так и будет крутиться где-то рядом, назойливо свербя мою черепушку в районе левого уха. Можно и не писать, но прокрутить в голове, обслюнявить и положить на полочку просто необходимо, иначе так будет сидеть в подсознании как заноза, и пока не встанет на место в новой голове, так и будет болтаться, как дерьмо в проруби. Теперь я прекрасно понимаю, почему в самые первые дни так хреново себя чувствовал, а сейчас с каждым днем все лучше и лучше. Правда, тетрадей, дорожных блокнотов и стопок простой пищи и бумаги мне пришлось исписать уже более 30. И конца и края этому словесно-мыслительному поносу пока не видно. К счастью, у князя сейф обнаружился, и все это хозяйство Дарья Никаноровна под моим пристальным взором каждый раз убирает в этот железный ящик, а то она уже порывалась пару раз заглянуть в мои записи. Еще окончательно не выздоровев, я принялся немного тренироваться, ибо вставать без нормальной зарядки с раннего детства не могу, со своего детства, разумеется, и также не спеша принялся использовать Дашу в качестве клубка-навигатора по этой жизни. После той памятной для нас двоих ночи она стала относиться ко мне весьма настороженно, но я отбрехался любовью и отбитой башкой. Прокатило не очень, но деваться, как оказалось, ей просто некуда, бесприданница. Папаша моей содержанки, бывший полковник генерального штаба царской армии, трудится в нашей транспортной компании обыкновенным клерком. Мамаша в одном из наших отелей костеляншей подвязается. Дарья, медсестра с прагматичным умом и сообразительностью. Прямо активистка, комсомолка и просто красавица. Вцепилась в меня, не оторвать, и даже полудохлую мою светлость не бросила, а выхаживала как младенца. Что опять-таки странное поведение для содержанки подобного уровня. Помимо Дарьи в ее семье еще две дочки. Дашка средняя, старшая сестра, к счастью для себя, удачно выскочила замуж, младшая на подходе к данному безобразию. Одна Дарья Никаноровна в свои 24 года в девках зависла. Впрочем, уже давно не в девках. С 18 лет она по липким рукам стареющих ловеласов болтается, и выйти замуж ей совершенно не светит. Этакий переходящий из рук в руки приз. Проституткой в глаза не называют, но за глаза этот ярлык прилеплен намертво, не отмоешься. Что для барышни в ее возрасте и положении в местном обществе труба полная. Как она докатилась до такой жизни, мне пока выяснить не удалось, но что-то там нечисто. Такая же труба и с моими мозгами. Я не сильно понимаю, как в одной черепушке уживаются две памяти. Наверное, ученые все же правы, предполагая, что человек использует не более 10% своего мозга, а иначе объяснить все произошедшее со мной просто невозможно. Причем куда девался сам князюшка как личность, я не сильно понимаю. У меня осталась только его память. И, кстати говоря, я обнаружил, что жреть князюшка начало к того, что бросил спортом заниматься и принялся неумело бухать от неразделенной любви. И не только спортом, надо сказать. С ранних лет молодой аристократ дружил с сыном казачьего сотника, а у того в дядьках ходил казак-пластун, который тренировал не только своего воспитанника, но и его приятеля. Вот только годика полтора назад эта великовозрастная дитятка разосралась со своим приятелем из-за барышни и прекратила всяческие контакты с ним. Но все это вилами по воде писано. Вопрос остается прежним. Что мне делать? Прежняя жизнь начинающего алкоголика мне претит. Человек я по жизни деятельный. Но на этом и все. Возможности в том положении, что я нахожусь, 0,0. Тех денег, что мне папа выделяет, только на Дашу хватает. Шутка. Хватало и на разгульную жизнь, и на Дашу, и на экстремальные виды спорта. Я с удивлением вспомнил, что неплохо размахиваю казачьей шашкой. Причем двумя руками. В смысле двумя шашками. Умею водить мотоцикл и автомашину. В местной комплектации, разумеется. Даже летаю на самолете и дважды прыгал с парашютом, чуть не обгадившись именно во второй раз. В первый я просто ничего не понял. Понятно, что самолет не Сушка или МиГ, а старенький Ньюпорт-Деляш НИТ-62. Летал даже на знаменитом во Франции Девуатине Д-500, но очень немного, слишком быстро понял, что полеты над грешной землей — это не мое. Есть у меня в этой жизни приятель, у которого отец служит командиром эскадрильи французских ВВС. Ну а то, что невозможно сделать за деньги, можно сделать по знакомству или за большие деньги. Нужно и подчеркнуть, в данном случае получилось по знакомству, за средние деньги и возможность приобщиться сыну французского летчика к разгульной жизни высшего света. Надо сказать, весьма сомнительная с моей стороны услуга, но, во-первых, эта услуга мне ничего не стоила, а во-вторых, это не мое дело. С другой стороны, примелькавшись в таком обществе, можно найти себе подходящую жену, любовницу или на задницу приключений, кому как везет по жизни. В процессе выздоровления я понял, почему меня больше никто не навещает из моего многочисленного семейства и почему меня так спешно убрали из больницы. Дело в том, что вся моя семья живет в Париже, а я от оной семьи после одного скандала, мягко говоря, отлучен. Что и неудивительно, по пьяни залезть под юбку к любимой доченьке видного французского банкира прямо на званом обеде у них в доме — это исхитриться надо. К слову сказать, моя партнерша была не сильно против подобных моих действий, так как была практически в состоянии нестояния, но лежать пыталась весьма активно. В том смысле, что мы вроде как уединились, но крайне неудачно, папаша не вовремя вошел в собственный кабинет, причем во главе очень представительной компании. Скандал был тогда грандиознейший. В узком кругу, разумеется, ссор из избы выносить не стали, но общественное порицание мне вынесли. С высылкой на пленэр, в смысле на дальнюю дачу, в которой зимой никого не бывает, вся светская жизнь в холодное время года происходит в столице. Так сказать, послали с глаз долой, хорошо, что не с отлучением от наследства. Здесь подобное случается сплошь и рядом. Классно, что и не с выпиской в грудную клетку, как это принято в моем мире, а из больницы меня убрали, потому что я вроде как умер. Диагноз мне такой поставили местные эскулапы: клиент скорее мертв, нежели жив. Травма головы у меня была только поверхностная, самое обыкновенное рассечение кожи на лбу, а вот все остальное внутри. Что у бедного князька там сдвинулось, местные эскулапы понять не смогли и просто, но от этого не менее изящно, умыли свои тщательно продезинфицированные спиртусом руки.